Глава 18. Агрономы. Получено право элиты. Защитник, ты вправе оспорить место одного из творцов в Совете при помощи поединка. Желаешь активировать? Ошибка. Право элиты невозможно активировать во время действия вердикта. Необходимо подтвердить право на звание старшего администратора. Вот так, значит? Показали конфетку, а затем спрятали, мол, сначала докажи, что заслуживаешь. Ну да я не гордый. Сначала устраню всех конкурентов здесь, а затем доберусь и до совета. У меня есть что предъявить этим гадам, возомнившим себя вершителями судеб. Я не злопамятный, просто не люблю быть должным и всегда отдаю долги. Так что ждите. Творцы, недалеко то время, когда спрошу с вас по полной. «Защитник, ты в порядке?» — обратилась ко мне Леката. «Зубами скрипишь, как мой отец, когда злился». «Все хорошо», — ответил я. «Ложись отдыхать. Завтра нужно пройти большое расстояние. Мне нужно, чтобы вы были хорошо отдохнувшими и полными сил». Убедившись, что подопечная выполнила приказ, я сходил к Марце. Та, похоже, уже прошла улучшение мутации, но это настолько вымотало ее, что она тут же уснула. «Вот и хорошо. Можно будет спокойно обдумать свои дальнейшие действия». Прислонившись спиной к стволу дерева, я погрузился в мысли. И были они не очень позитивные. А все потому, что я и раньше мешал совету творцов, а сейчас вовсе превратился в конкурента. И если они узнают об этом, на мои поиски бросят все силы. Сейчас меня защищают имя, которое превращает чужака в местного, и вердикт. Предполагаю, что благодаря ему все мои достижения скрыты от совета. А вот что меня может усилить, я пока что не знаю. Вот бы претендентов не надо было убивать. Взял бы в плен, получил подтверждение, что конкурент подчиняется моей воле, и все. У тебя послушный помощник. Набрал бы отряд из нескольких десятков бойцов и начал зачистку. Так что нужен способ, позволяющий находить чужаков на расстоянии. А для этого следует тряхнуть тех, кто считается в зоне А2 самым сильным. То есть техносов и агрономов. Уверен, у них есть что-нибудь подходящее. Правда, у нас пока что слишком разные весовые категории. Я один, а против меня целое сообщество, пользующееся покровительством Эдхо. Значит, нужен ценный товар для обмена, произнес я одними губами. Или весомый аргумент. Откуда-то со стороны дороги послышался вой мутанта, отвлекая меня от размышлений. К хищному зверю тут же присоединились еще несколько тварей. Что ж, надеюсь, стая не полезет в место, где находится человек с элитными мутациями. Кэп, я не могу рассчитать наше местонахождение. Спутниковая группировка недоступна. Вообще ничего недоступно. Совершенно неожиданно прозвучал в моей голове голос Таи, встроенного искусственного интеллекта. Не той, во что искусственный интеллект превратил совет творцов, а настоящий, прошедший со мной огромный путь от заключенного корпорации Аурум до главнокомандующего объединения РОС. Да, официально мне даже пытались присвоить должность императора, но я пока что умудрялся уклониться от такой участи. «Тая, доложи о своем состоянии», — тут же потребовал я. «Запущен неконтролируемый процесс восстановления информационных блоков. Доступный объем — 37%. До полного восстановления 8 часов», — доложила Искин. «Кэп, где мы находимся?» «Зона А2». Задание – уничтожить всех конкурентов, претендующих на должность старшего администратора проекта «Вторая жизнь». Проще говоря, нашлась рыба покрупнее и пожелала отобрать все, что делает меня сверхчеловеком. У тебя должна быть вся информация, которой я обладаю. Кэп, восстановление файлов начато с самых ранних. Мне нужно верно оценить обстановку, чтобы наладить с тобой взаимодействие. Долго объяснять. Проще дождаться рассвета. Да, про спутниковую группировку. Сканируй окружающее пространство в пассивном режиме каждые 30 минут. Вдруг удастся поймать чей-то сигнал. Скорее всего, это будет враг, так что осторожность не станет излишней. Приняла, Кэп. Вот и хорошо. Тогда слушай окружающее пространство, а я немного поразмыслю, как жить дальше. Благодаря маскам, защищающим от серого тумана, мы все как следует отдохнули. Единственное неудобство – после рассвета кто-то один должен был следить за другими, чтобы те во сне не сорвали с лица защиту, фильтрующую воздух. Дождя в это утро не было, так что день у нас начался с горячего завтрака. Пищевые рационы, доставшиеся от чужаков, были вполне себе съедобны и аппетитны. Затем мы коротко обсудили дальнейший маршрут и выбрались на дорогу. Путь нам предстоял не близкий, суток трое топать в одном направлении. К тому же я сильно удалялся от места основных событий, теряя драгоценное время. По-хорошему, мне еще вчера следовало начать полноценную охоту на претендентов и прочих чужаков. Но вместо этого я шел прочь от места их дислокации. Хотя вполне возможно, что мои предположения ошибочны, и нас, борющихся за должность старшего администратора, раскидало на гораздо большей площади. «Впереди должен быть оазис», — нарушила тишину Марца. «А сразу за ним оранжевая зона. Обычно там проходят большими, хорошо вооруженными отрядами. Идти долго, часов 6, и дорога узкая. Агрономы почему-то не обрабатывают зоны, ранг которых выше желтого, и поэтому лес подступает прямо к дорожному покрытию». «Стоп! Так эти мичуринцы что, даже дороги содержат в порядке?» — удивился я. «Интересно, какая им во всем этом выгода?» «Поверь, защитник, этим вопросом задаются все. Увы, за сотни лет никто так и не нашел ответа. Агрономы хорошо защищают свои секреты». «А техносы?» — тут же сменил я тему. «Учитывая, что мне могут потребоваться союзники, стоило побольше узнать про две самые сильные фракции зоны А2». «Эти иногда летают на своих кораблях, но они еще более скрытные, их никто вживую не видел. Мне кажется, это вообще какая-то механизированная система контроля зоны. Говорят, что техносы летают по одним и тем же маршрутам, через равные промежутки времени. Иногда кто-нибудь пытается сбить их, но такое всегда заканчивается плохо. Корабли техносов имеют защиту и вооружение ранга А++. Это если верить слухам. Обычно свидетелей нападений не остается, только выжженная территория в несколько сотен квадратных метров». «Серьезные ребята», — покачал я головой. «Надо будет как-нибудь подружиться с ними». «Проще будет с бургомистром поручкаться», — нахмурившись, ответила Марца. «Замораешься, конечно, зато жив будешь». «И до местных царьков доберемся, если будет такая надобность. И спросим с них», — улыбнулся я. «Имеется у меня несколько претензий к этим уродам, для которых личное могущество выше жизни невинных детей». «Я встречала людей, которые считают, что такие жертвы оправданы. Ведь слабый бургомистр долго не продержится на занимаемой должности. Обязательно будет переворот. Погибнут десятки, если не сотни охотников». «Вы и так гибнете здесь тысячами, когда случается черный дождь. И это явление, что убивает людей с двумя мутациями. Правда, у тех, кто мог получить третью, срок жизни на порядок выше, чем где-либо в галактике. Разве что зона А1 дает такую же возможность, но там свои нюансы. Мало кто может посетить ее». «Когда ты вот так рассуждаешь, мне кажется, что за пределами зоны у тебя очень высокая должность», — произнесла Марца. «Кто ты там?» «Просто человек, который перешел дорогу очень сильным и опасным существам», — прозвучал мой ответ. «И вообще, что-то мы не то обсуждаем. Лучше скажи, как попасть в караван, идущий через оранжевую зону?» «Ага, просто. С элитными мутациями, полученными неизвестно где». Голос Марца был полон сарказма. «Ладно, не буду лезть, раз ты не хочешь говорить. А попасть в караван просто. Оружие у нас есть, так что наймемся в охрану. Ну, а Ликату пассажирам, в счет оплаты за нашу работу. Еще и заработаем». «Теперь она не Ликата, а Пончик», — предупредил я трактирщицу. И тут же добавил, обращаясь к подопечной. «А ты что расслабилась? Все, давай готовься». Этот оазис сильно отличался от уже виденного мной. Во-первых, здесь почти не росли деревья, только низкорослые плодовые кустарники, так что с любого места была видна вся территория убежища. К тому же здесь были дооборудованы места для отдыха, помимо каменных лавок имелись лежанки. Единственным неудобством было отсутствие крыши, и если пойдет дождь, укрыться не выйдет. Народу в оазисе оказалось много, человек 40. Марса посчитала это добрым знаком. Значит, караван выйдет в самое ближайшее время. Однако были и минусы. Все лучшие места были уже заняты, и смотрящий определил нас возле ворот, через которые мы скоро выйдем. «Я найду старшего караванщика, договорюсь с ним», — предложила трактирщица. «Добро», — ответил я. «Пончик, тогда ты займись ужином, а мне надо осмотреться. Не хочу нарваться на неприятности». «Надолго не уходи, мы можем и в ночь выйти», — предупредила трактирщица. «До темна должны успеть пройти опасный участок, так что перекусим по-быстрому, холодным». «Мне только присмотреться, с кем будем дорогу делить. Через 5 минут вернусь», — ответил я, приняв к сведению информацию. «Пончик, если кто-то подойдет и станет задавать вопросы, отправляй сразу ко мне. В крайнем случае зови на помощь». Развернувшись, я неспешно по дуге двинулся к центру оазиса, туда, где находился фонтан. Никто не обратил на меня внимания. Мало ли, может, помыться захотел или воды набрать. А я тем временем внимательно изучал всех, кто находился в поле зрения. С десяток совсем нищих аборигенов, у них даже оружия не было видно. Вот бесстрашные, я бы ни за что не пошел сюда без серьезной пушки с приличным запасом патронов. Впрочем, не мне судить этих бедолаг. Остальные присутствующие были типичными охотниками, за исключением 4 человек, отличающихся высоким качеством одежды и оружием. Эти держались особняком и заняли самое удобное место. Именно к ним направлялась Марца. Посмотрим, как они будут вести переговоры. Я неспешно опустошил фляжку, затем медленно набрал воды и стал пить, всем своим видом показывая, что наслаждаюсь каждым глотком, а сам в это время наблюдал за начавшейся беседой трактирщицы и самого представительного из 4 бойцов. Хорошая команда, действует слаженно, четко. Один даже за мной наблюдает. Слишком профессионально для аборигенов. Хотя и оружие, и одежда у них как раз местного производства, и все это явно не новое. Марца, похоже, договорилась, потому что повернулась ко мне и помахала рукой, подзывая. «Ну, раз зовет, надо сходить. Вдруг что-то важное». Приблизившись, я уставился прямо в глаза шагнувшему навстречу бойцу. Не главному, а тому, что наблюдал за мной. Тот не выдержал моего взгляда, процедил что-то невнятное сквозь зубы и сделал еще один шаг навстречу, протягивая обе руки. «Этот дебил что, решил меня обыскать? Ну да клави прямой в челюсть!» Секунда, и вот я уже держу в руках трофейное ружье, нацелив его в грудь главарю. Боец, полезший ко мне, валяется на каменном полу, в отключке, а еще 2 только тянутся к пистолям на поясе. Идиоты, не успеют же! «Отставить!» — произнес начальник каравана, и его подчиненные замерли, хотя по их глазам было видно. «Дай волю, и они попытаются прикончить меня». «Я человек простой», — в моем голосе звучала нескрываемая угроза. «Вижу, как ко мне тянут свои грабли, бью по лицу, а чаще стреляю». «Прошу прощения за моего помощника». Начальник всем видом пытался показать, что не ищет конфликта. «Он хотел всего лишь узнать, не чужак ли ты, потому что мы не хотим вызывать гнев Эдхо». «Что за бред? Вы же все равно узнали бы это, когда заключали договор», — произнес я с недоверием. «В момент заключения сделки будет поздно, но зато мы теперь уверены, что берем в охрану хорошего бойца». «Правда, проверку все же надо пройти. Можешь дать мне руку? Подарим друг другу 1 единицу мутации. Это не сделка, а дар». Через 2 минуты проверка была окончена, и я ее успешно прошел. Мы подарили друг другу по 1 фиолетовой единице, и тем самым узнали имена и класс друг друга. Я несколько удивился, когда узнал, что передо мной стоит обладатель класса «Лидер». «Выдвигаемся завтра, когда народу будет побольше», — сообщил мне Ивас. Так звали караванщика. Оказался толковым мужиком, в отличие от своего помощника. «Пока набралось 26 человек, с вашим племянником 27. За помощь в походе через оранжевую зону плачу 1 оранжевую единицу мутаций каждому бойцу, плюс все трофеи из тварей ваши. Оплата в селении. Будете с Марсой держать правый фланг в конце каравана». «Меня все устраивает», — ответил я и тут же уточнил. «А обратно когда пойдете? А то мне скоро возвращаться». «Мы на протяжении месяца будем водить караван, так что просто жди нас в селении на той стороне», — ответил Ивас. «Ну а если не хочешь ждать, то можешь пойти ночью в одиночку. Ты сильный и быстрый, должен проскочить раньше, чем твари тебя заметят». «Ага, или пройти по серому туману», — подумал я, но ответил совсем другое. «Спасибо, тогда пойду скажу своим, чтобы ложились отдыхать». Я пожал протянутую караванщиком руку и двинулся к нашему месту для отдыха. Чувствую, как мою спину сверлит взгляд, полный ненависти. Помощник Иваза уже пришел в себя, но сдержался, не стал выяснять отношения. Плохо это. Злопамятный дебил — это страшная сила. Такой обязательно захочет разобраться со мной. Ну что ж, посмотрим, к чему это приведет. Так, размышляя, я успел преодолеть 2/3 расстояния до нашего места отдыха, когда внутрь оазиса начали входить люди. Я сначала не понял, что за павлины так вырядились. А когда до меня дошло, кого вижу, серьезно так напрягся. К нам на ночевку пожаловали агрономы. И двигались они не абы куда, а прямо к центру, расталкивая всех, кто попадался им на пути. «Хоть бы пронесло!» – пробормотал я, хотя сам уже приготовился к проблемам. И они не заставили себя ждать. Один из агрономов, вскочив на лавку, громко крикнул, наплевав на спящих и готовящихся ко сну людей. «Все слушайте сюда! Среди вас есть несколько человек, прибывших из недавно уничтоженного поселка. Приказываю им всем подойти к старшему агроному!»